День 73. Серый мир, где все потеряло краски. Я, как обычно, курсировала по стройплощадке, забирала из желудка обломки и медленно относила их к кишке, где они, можно сказать, переваривались. Дождь из вертикальных полос усиливался. Правый глаз видел хуже левого. Надоедливый шелест заглушал голоса. Впрочем, крики надзирателей и слуховой аппарат пока что различал четко. Тревожило другое. Дынь! В голове что-то постукивало. Дынь! Дынь! Казалось, там перекатывался маленький камень. Все началось, когда я переродилась в новом теле. Возможно, всему виной самобичевание в первый день. Сперва стук практически не проявлял себя, но в последнее время сопровождал каждое движение, даже легкий поворот головы. «Что же это такое?» — думал я, катясь вперед. Наверное, какой-нибудь винт раскрутился, или гайка ослабла. Дождь мешал куда сильнее. Тем не менее, я постоянно сравнивала себя с погремушкой. После окончания работы настало время чтения. Тихой ночью Фло снова покинул замок демона. Продолжение следует. Я прошла шестой том третьесортного демона Везердарка. Осталось всего два. Дарк вернулся через 3 месяца своего отсутствия. Обрадованная Фло забросала его вопросами. Однако демон не стал с ней разговаривать. Огорченная Фло посчитала, что больше не нужна ему. И убежала из дома. «Фу!» Рассердилась Лилит и крикнула. «Недостоин!» «Что?» Оторвала я взор от книги. «Флот так переживала, а Дарк ничего и не объяснил! Он недостоин быть ее хозяином!» Горячо повторила Лилит. Нечасто я видела, чтобы она так заводилась. «Странный он какой-то! Наверное, в мечтах о новых механизмах, о старых и думать забыл!» Девушка посмотрела на меня с вопросом во взгляде. Однако, я верила в Дарка. «Ничего подобного! Вот, здесь же говорится!» Я перелистнул страницы. Демон взглянул на белое кольцо, но ничего не сказал. Вот доказательство, что он заметил чувство Фло. «Тогда почему он промолчал?» Недовольно прикусила губу Лилит. «Потому что беспокоился за нее, а также потому что уважал ее чувства и достоинства». «Вот уж вряд ли!» Лилит чересчур рьяно поддерживала Фло. Я же осталась на стороне Дарка. Волков же молча смотрел на подругу. Начало 7-го тома неприятно поразило нас. «Как так?» Ошеломленно подумала я. Везер Дарк не бросился вдогонку за Фло, а наколдовал себе другое кольцо. Довольный Дарк поднял новое кольцо и осмотрел его. Изящное белое колечко выбрало в себя красу серебра со всего мира. «Ну уж нет!» Разъяренно замычала Лилит. «Что за бред? Почему Дарк не стал искать Фло? Создал новое кольцо Демонюга! Ну ни капли человечности!» Она схватила меня за шею и принялась трясти. Камень весело заколотился о стенки черепа. «А я тут при чем? У Дарка должен быть какой-то план!» Хотя я, если честно, совсем не понимала хода его мыслей. Почему он создал новое кольцо? Обычно Дарк чинил сломанные механизмы, а тут взял и сделал новый. И даже не попытался найти Фло. Лилит зло обрушилась на меня. «Давай! Давай дальше!» Меня само раздирало жгучее желание узнать продолжение. Тем временем Фло снова была уже очень далеко от... Я замолчала. «А?» «Ирис?» Пришли в недоумение слушателя. Дело плохо. Это уже не дождь, а ливень. Белые полосы вплетались в слова, скрывая текст. Стараясь не паниковать, я подправила фокус зрачков. Однако ничего не добилась. Дело было не в фокусировке, а в помехах зрительного аппарата. «Ирис, что с тобой?» Коснулась моей руки Лилит. «Ничего, я в порядке». Я сосредоточилась на книге. Стало лучше. Ливень ослаб. Тем временем, Фло снова была уже очень далеко от замка. Она добралась до реки в мире демонов. Обычно в это время она сидела дома и разговаривала с Дарком. Дождь все лил и лил. Он разрезал черно-белую, как в старом фильме, картинку на несколько частей. Я никому не рассказывала о дожде. Ни Лилит, ни Волкову. Я любила наши маленькие собрания полуночного чтения. Любила Лилит, которая поторапливала меня с горящими глазами. Любила Волкова, молчаливого, но оттого не менее нетерпеливого слушателя. Любила эти тихие, спокойные часы. Фло чуть не рыдала от одиночества. Все ее мысли были заполнены Дарком. Читала я, прорываясь сквозь пелену дождя. Наверное, он никогда не прекратится. В будущем меня ждет слепота. Бог, молю тебя. Молю от всего сердца. Дай мне еще немного времени. Не забирай у меня зрение, пока идут наши собрания. День 78. Очередной день вечного дождя. Я переносила обломки. Гора строительного мусора в желудке на побережье значительно уменьшилась. Наша работа, похоже, близилась к завершению. Стук не утихал. Казалось, у меня в голове непутевый танцор отплясывал чечетку. Ужасно хотелось вскрыть череп и вытащить его. Однако, мои руки не годились для столь тонкой работы. Тем более, надо еще как-то заделать дыру. Размышляя о занудной работе, я внезапно стала свидетелем уникальной сцены. Надзиратель извинялся. Он стоял на наблюдательной вышке и с подобострастной улыбочкой кланялся какому-то полноватому мужчине в деловом костюме, который тыкал пальцем по сторонам. Наверное, какая-то важная личность. Может, даже директор какой-нибудь. По пути я несколько раз бросал на них взгляды. Директор неоднократно указывал на нас, а надзиратель при этом что-то строчил в блокноте. Интересно, о чем они говорят? Я ускорилась, чтобы догнать Волкова с Лилит и поспрашивать их. Металлический стук радостно сопровождал каждое движение. В 2 часа ночи мы, как всегда, собрались за старым деревянным столом на складе. «Вам не кажется это странным?» — спросила Лилит. «Что именно?» «Ирис, ты же тоже видел того толстяка?» Она покачала маленьким магнитофоном, вероятно, очередным трофеем и развалин, хмуря при этом изящное личико. «Ты про мужчину в костюме, который разговаривал с надзирателем?» «Ну да, я думаю, на один из штабных. Они и раньше здесь бывали!» «Штабной? А что за штаб?» «Штаб этой компании! Надзиратели ведь носят на форме красный логотип!» «Жалко, я не могу прочесть его!» «Красный логотип...» Естественно, я со своим зрением его не замечала. «И на машине такой же логотип стоял! Наверное, он приехал из штаба в Овале!» Услышав про Овал, я ощутила, как сердце пропустило удар. «Именно там мы с доктором жили!» «Выходит, Овал близко?» «А? Ты про город?» Я кивнула. «Да, совсем рядом!» Ответила Лилит. «15 минут на машине!» 15 минут... У меня перехватило дыхание. 15 минут на машине. Так близко. А ведь казалось, что меня забросило куда-то в другую страну. За 1000 километров от дома. «Так вот!» Продолжила Лилит. Надзиратель сказал нечто странное после того, как штабная шишка уехала. Она понизила голос, хотя на складе не было больше никого, кроме отключенных роботов. «После окончания работы от них тоже отделаются». «А? Что это значит?» «Отделаются! Отделаются же! Сдадут в утиль!» «У-у-у-у!» Застонала я. Перед глазами живо пронеслись события того дня, когда меня разобрали. «Не хочу повторения!» «А ты что думаешь?» Спросила Лилит у Волкова. Стоит отметить, что она нечасто интересовалась его мнением. «Роботы должны слушаться людей!» Незамедлительно ответил Исполин. Девушка стукнула его по плечу. «Да ну тебя! Ты точно хорошо подумал! Нас такими темпами в металлолом превратят! Алло!» «Роботы должны слушаться людей!» Повторил Волков. «Ай, ладно! Не надо было даже спрашивать!» Устало отозвалась Лилит и оперлась о плиту. Как же я не хочу этого! Но мы ничего не можем с этим поделать. Заметила я, глядя на нее. Как это? Мы можем убежать. А как же код подчинения приказам? Ерунда! Я уже давно отключила его. Что? Выпучила глаза я. Код подчинения приказам составлял неотъемлемую часть контрбезопасности. Эту программу было запрещено удалять. Иначе роботы вышли бы из-под контроля людей. А у меня контрбезопасности сломан. Кажется, за 4 стройплощадки до этой подъемный кран придавил меня и повредил его. Пришлось притворяться покорно и работать, а то никто не стал бы меня заряжать. Шутишь, что ли? Значит, Волков тоже? Перевел я на него взгляд. Нет. Пробасил гигант. Мой контур безопасности в порядке. Он военный робот, поэтому у него нестандартный контур безопасности. Пояснила Лилит. Я пыталась отключить его, но без толку. Мешает странное черное устройство. Волков высоко поднял голову. Я безопасен. Да-да, еще как безопасен. Мимоходом ответила Лилит. Но сейчас не время строить из себя паиньку. Добавила она и посмотрела в глаза другу. Ты правда хочешь отправиться в утиль? Роботы должны подчиняться людям. Эх-эх. Она беспокоилась. Как бы Лилит не пыталась скрыть это, но она очень переживала за Волкова. Ладно, проехали. Ирис, надо отключить твой контур безопасности прямо сейчас. Тогда ты сможешь убежать в экстренной ситуации, и никакая кнопка аварийной остановки тебя не задержит. Кнопка аварийной остановки пользовались в крайне необходимых случаях, чтобы обездвиживать роботов. У одного из надзирателей на поясе висела такая. Отключить? А такое возможно? А то! На прошлом объекте я занималась экстренной починкой остальных роботов. Хотя и недолго. Лилит вытащил из-под стола набор с инструментами. Естественно, очередной военный трофей. Не шевелись! Контур разума очень хрупкий! Предупредила она, встав с отверткой в руке позади меня. А точно все будет в порядке? Конечно! Наверное. Винтики со скрипом покидали гнезда и один за другим ложились в пластиковый ящик на столе. Наконец, макушка со щелчком открылась. «О! Списанные детали с третьей фабрики! Ясненько!» — покивала она. «Что тебе ясно?» «Ясно, как попала ты сюда! От мусорщика!» «Какого еще мусорщика?» «Ну, новые роботы дорогие, ведь так? Мусорщики собирают бэушные детали. Руки там, ноги. И собирают из них роботов». А, да. Слышал я о таком. Незаконная сборка роботов из списанных и каким-то образом модифицированных запчастей. Я как раз из числа таких. Наверное, надзиратель купил тебя у мусорщика. Хотя департамент по управлению роботами и так продает их компании. Она права. Теперь ясно, как я очутилась здесь. Да ладно! Внезапно проговорила Лилит. Что там? «Впервые вижу настолько маленький контур разума!» Восхитилась девушка, рассматривая мои внутренние элементы. «Ух ты! А какой крошечный контур безопасности! У него что, уникальная структура?» Я даже засмущалась. Внезапно Лилит посерьезнела и, нагнувшись, посмотрела мне в лицо. Длинные волосы скользнули по моему плечу. «Кто ты такая?» «Что?» Не поняла я. «Детали старые!» А вот контур разума современный. Как это понимать? Ну, это... В глазах потемнело. Мучительные воспоминания о горьком прошлом, запечатанные глубоко внутри, пытались прорваться наружу. Ой, а это что? Что теперь? Да у тебя тут рядом с контуром разума какая-то коробочка закрыта висит. Закрытая? Мне на ум пришел стук внутри черепной коробки. Погоди-ка! Лилит вытащил из ящика с инструментами проволоку и согнул ее в крючок, как на удочке. «Сейчас вытащу!» Что-то звякнуло. «Готово!» «Похоже, добыча попалась». «Что это? Медальон?» Удивилась Лилит, вытаскивая проволоку. «А?» Я обернулась. «Вот, посмотри!» Девушка положила на стул овально-серый медальон с защелкой. «Нет, не серый!» а серебристый. Портсигар для круглых сигарет. Ах! Я медленно взяла его. На блестящей поверхности до сих пор темнели пятна крови машинного масла. Я открыла портсигар негнущимися пальцами. На стол выпало, будто оставшийся без седока велосипед, сигарета в форме восьмерки. А-а-а! Крышке было прикреплено то самое фото. Девушка в оборчатом платье и соломенной шляпе, рядом с озорного вида женщиной в рубашке и джинсах. На фоне плаката кинотеатра. Доктор! Рука с портсигаром слегка затряслась. Вскоре дрожь охватила все тело. Запертые в темнице души, любовь, боль, нестерпимое отчаяние вырвались на свободу и опустошающим вихром принеслись по разуму. Доктор на фото протягивала мне руку, приглашая вернуться в счастливое прошлое. «Я дома, Ирис. Ты хорошо вела себя?» Она нежно и в то же время рисковато гладила меня по голове. «Очень вкусно, Ирис. Ты отлично готовишь!» Хвалила она меня. «Итак, Ирис, вам есть что сказать в своё оправдание?» Дразнила она меня. «А, Ирис?» Недоумевала она. «Спокойной ночи, Ирис!» Ласково говорила она. «Но, доктор, мертва! Мы больше никогда не встретимся!» «Доктор! Доктор! Доктор! Доктор! Доктор! Доктор! Доктор!» Я зарыдала, рухнула на стол, содрогаясь в конвульсиях. И ревя так громко, что самой стало страшно. Осколки счастливых моментов и теплых воспоминаний вонзались в нежнейшей части сердца. Наплыв эмоций грозил утопить меня. «Ирис!» — пронзительно вскрикнула Лилит и обняла меня сзади. «Все хорошо! Все будет хорошо!» Я вцепилась в ее локти, пытаясь сохранить хоть каплю самообладания, и ждала, пока мгновение боли и горя схлынет прочь. «Все хорошо! Ирис! Все же прошло!» Успокаивала Лилит, как мать своего ребенка. «Она такая мягкая и теплая, прямо как доктор!» Постепенно дрожь унялась. Время возобновило свой ход. Конвульсии исчезли. Только пальцы мелко подрагивали. Встревоженная Лили держала меня за руки. Волков молчал. «Успокоилась?» Ласково спросила подруга. «Да», тихо ответила я. Лилит посмотрела на портсигар. Потом снова на меня и нерешительно спросила. «А это твое?» Я кивнула, подняла голову и видела свое отражение в больших, преисполненных тревоги в глазах Лилит. Волков с горящими квадратами глаз тоже ждал ответа. «Да, надо рассказать им». Я решила открыть им правду. «Нет». Я хотела поделиться с ними своим прошлым. Слова полились, точно вода из рухнувшей дамбы. Я поведала своим создателе, докторе Амбрелла, как она погибла в результате несчастного случая, как я в приступе отчаяния чуть не покончила с собой, как явился служащий из департамента по управлению роботами, как меня разобрали и как я очутилась здесь. «Вот это, доктор», — указал я на снимок. «А это...» «Я...» Лили тухнула. Волков застыл. Минут через 10 на складе вновь стало тихо. С фотографией мне улыбалась проказливая доктор, и я сама, немного рассерженная. «Все понятно», — тихо произнесла Лилит, рассматривая карточку. «Я все чувствовала, что что-то не так. Ирис, это же девчачье имя». Она поморгала, а затем резко подняла голову. И решительно сказала, посмотрев мне в глаза. «На самом деле, я такая же. Раньше я тоже жила с людьми». Она рассказала о своем прошлом. 5 лет назад престижная, но бездетная семья Sunlight купила робота модели молодой девушки, Лилит. Первое время Лилит не знала забот. Родители любили ее, одевали, часто играли с ней, обращались как с родной дочкой. Они же вложили в нее тот богатый набор эмоций. Но 2 года спустя все изменилось. У Санлайтов родился ребенок. Лилит радовалась, что у нее появилась младшая сестренка. Но все оказалось не так радужно. Родители бросили ее. Однажды в дом заявились сотрудники фирмы по сбору ненужных роботов и буквально вытащили ее наружу. Санлайты даже не вышли к ней. Потом Лилит продали в качестве бушного товара. Она поработала официанткой в ресторане, а потом попала в строительную компанию на этот самый объект. Несмотря на миниатюрность, девушка могла похвастаться ёмкой батареей и немалой грузоподъемностью. Иначе она столько не продержалась бы. Меня поразило, насколько непринужденно Лилит рассказывала о своем прошлом. «Теперь мою историю знают Волков и ты. Он, кстати, такой же. Можно рассказать ей?» Обернулась она к Исполину. Волков кивнул. «Помнишь, как Волкова зовут полностью?» «Волков. Га. Лоша. Да?» Лилит кивнула. «На самом деле, Волков Галоша Уроборос». «Уроборос?» «Да, Уроборос. Это такая мифическая змея. Так вот, в армии Волков был членом отряда Уроборос». «Я умею убивать», — вспомнила я. «Отряд Уроборос состоял из роботов. Брони... как он там назывался?» «Бронекорпус», — подсказал Волков. «Да, в бронекорпусе. Их посылали в бои. Однако во время 28-го сражения командование неожиданно приказало вернуться на базу». «Почему?» «Изобрели новую модель рабовоина. Старые модели списывали, чтобы вести ее». «А ведь я слышала что-то подобное». «Но что военный робот делает на стройплощадке?» «Видимо, компания как-то с армией связана. Она вообще темная какая-то. Заключила множество субдоговоров. Многим невдомек. Но контроль за военными роботами вообще поставлен слабо». «Слабо?» «В последнее время войн стало меньше, поэтому кучу старых моделей списали, а затем продали на рынке». «Вот оно как». «Жестоко, да? Когда нужно, берешь, когда не нужно, бросаешь». Пожала плечами Лилит. Я не знала, что ответить ей. Она взяла портсигар и посмотрела на фото. «Однако, тебе повезло больше». «Больше?» «Доктор любила тебя до самого конца, да?» «Но... какой смысл, если ее больше нет?» Хотела сказать я, однако слова застряли в горле. Лилит бросили родители. Волкова — армия. Доктор меня не бросала. «Да, намного больше!» — шептала Лилит, глядя на снимок. «Тебя любили до самого конца». Я только сейчас поняла, почему она яро защищала Фло Сноу. С появлением нового кольца, старая осталась без дома. Лилит и Волков были такими же кольцами.